У нас над колхозом сгущаются кущи. Участковый Бэт заводит свой мопед. А все от того, что вчера до утра металлист балалайки наяривал металл. Он из бревна, из фанеры гад. Себе гитару сделал весь отпад. И проиграв чего-то пару раз, он разбудил деревню пидорас. Все было спокойно до этой хуеты. Молодежь развлекалась от наркоты. Колхозницы гнали любимый самогон. Председатель тырил общественных коров. Но появился балалайкин гад. Себе гитару сделал он отпад. И проиграв чего-то пару раз, хуям разнес деревню пидорас. От этого металла у быков не встает, а у женщин месячный перестает. А председатель в шоке, будто с будуну спер свою корову у своем хлебу. А участковый дьяков гнусный бед не может завести гнилой мопед, чтобы поехать написать приказ о том, что балалайкин пидорас. От этого металла гудит у всех башка. У соседки Авдотьи задрыгалась губа. А сторож тихо пердов подумал, что налет. Он обосрался на посту, сука, хуеплет. Все от того, что балалайкин гад себе гитару сделал не в попад. И проиграв чего-то пару раз, хуям разнес деревню пидорас.